Глава 58. Большой вопрос. Аполлон Григорьевич неплохо выучил повадки своего коллеги. Если Ванзаров сидел молча, уставившись в невидимую точку на полу или стене, при этом подергивал ус, его нельзя было беспокоить. И хотя он нещадно громил психологику, не упуская случая вставить шпильку, но к работе мысли Ванзарова относился, если не с обожанием, то с невероятным почтением. Вел себя тише воды ниже травы, не смея мешать жерновам логики перемалывать факты и предположения. Ранний гость как раз сидел на лабораторном табурете в таком вот состоянии мыслительной каталепсии. Лебедев наблюдал за ним, получая ни с чем не сравнимое удовольствие умного человека следить, как другой, не менее умный, в муках рожает идеи. Наконец Ванзаров дернул головой, что было верным знаком окончания невидимых трудов его мозговых извилин. «Готово дело!» — с надеждой спросил Лебедев, между тем наливая и подталкивая к нему чашку чая. «Психологика! Взяла след!» «Мне нечего докладывать Ратаеву», — ответил Ванзаров, не взглянув на чашку. «Здесь вас никто не найдет. Отсидитесь до зимы, а там как-нибудь рассосется». «Неоткуда взять версию, которая будет для него правдоподобной». «Ну, соврите, вы это умеете». Ванзаров только кисло улыбнулся. «Он не тот человек, с которым этот фокус пройдет. Тем более он что-то задумал в отношении меня». «И так ясно. Хочет перетащить вас к себе». Ванзаров отрицательно покачал головой. «Что-то еще он придумал». «Так спросите напрямик». Лебедев без церемоний взялся за чашку, которая сиротливо остывала. «Ничего нового я не узнаю. Вопрос в другом. Что докладывать?» «Что же такого сложного?» «Если доложить о вчерашней кошачьей церемонии, он потребует аресты. С этим пока рано, а не сказать нельзя». «Почему?» — простодушно спросил Лебедев. «По той самой причине», — ответил Ванзаров, давая понять, что не все можно говорить вслух даже в этом кабинете. А в ответ получил легкомысленную отмашку. Великий криминалист был не силен в тонкостях интриг. «Меня куда больше вещество непонятное беспокоит», — сказал он. «Аполлон Григорьевич, труп может моргнуть?» Вопрос, как всегда, оказался слишком внезапным. Лебедев нарочно выпил лишний глоток чая. «Века может открыться», — осторожно ответил он. «А вот так?» И Ванзаров старательно подмигнул. «Такие рефлекторные реакции мне не встречались. А вам зачем?» «Врать вам не хочу, а если отвечу, как есть, вы меня отправите в сумасшедший дом». «Я давно говорил, что вы не вполне нормальный», — обрадовался Лебедев. «А на чем свихнулись?» «Вы точно хотите это знать?» «Обещаю смирительную рубашку применять в крайнем случае». «Благодарю». Ванзаров помедлил. «Тогда пеняйте на себя. Можете себе представить, что одно и то же преступление повторяется в разные века, в разных странах, но всегда повторяется?» «Кто же этот вечный убийца?» «Это не так важно. Важен другой вопрос, как оказалось». Лебедев насторожился, зная, что в такие моменты можно ожидать чего угодно. «Вопрос звучит так. Зачем это происходит?» — сказал Ванзаров, глядя в окно, выходящее на фонтанку. «А вдогонку к нему другой. Как мои предки умудрились в это вляпаться, что расхлебывать мне?» «Полагаю, ответы у вас имеются». «Вы правильно полагаете». «Можно ли простому смертному криминалисту узнать их?» «Ответ на все один. Чтобы шестеренки вращались», — сказал Ванзаров, повернувшись к Лебедеву. «О, друг мой! Пора вам отдохнуть!» Лебедев откровенно покрутил пальцем у виска. «Еще не все. как оказывается, раскрыть это преступление или не раскрыть его не имеет никакого значения. Шестеренки будут вращаться и дальше, хотя никто не знает, что будет, если его раскрыть. Кажется, до сих пор моим предкам это не удавалось. «Позвольте!» Только сейчас до Лебедева дошла простая мысль. «О каких предках вы говорите? Ваш батюшка служил в Министерстве финансов». «О далеких и глубоких, Аполлон Григорьевич. От прапрадедушки и далее вглубь веков. Сам про них впервые узнал». «Кто были эти славные господа?» «Как меня уверяют, чиновник городского магистрата города Пфальца, саксонский офицер и обычный венский горожанин. Занимались розыском». «Так что, выходит, вы потомственный сыщик?» «Это было бы не так уж и плохо, если бы не один мелкий казус. Их работу придется доделывать мне». Аполлон Григорьевич терялся в сомнениях, чего крайне не любил. «А кто вам все это наплел?» «Назвать честно источник информации и что с ним случилось, значило навлечь на себя твердое подозрение в умопомешательстве». «Нашел меня один архивариус», — ответил Ванзаров. «Что будет, если я вдруг раскрою это вечное дело?» Лебедев еще пытался понять, это розыгрыш или что-то куда более серьезное, и не мог выбрать. «А что будет, если раскроете?» — спросил он. «Неизвестно. Это как узнать секрет фокуса. Никогда не знаешь, в чем на самом деле секрет фокуса». Ванзаров слез с табуретки. «Поехали». «Куда?» — спросил Лебедев, несколько ошеломленный такими поворотами. «К вашему другу, доктору Юнгеру. Он искал меня». Звоночек телефонного ящика залился трезвоном. Лебедев снял трубку. «У аппарата!» — сказал он. Из трубки доносились обрывки торопливых резких звуков, разобрать которые было невозможно. Судя по лицу криминалиста, новости были привычные, то есть плохие. «Ждите, будем!» — сказал он и повесил трубку на рычаг. «Визит к доктору отменяется, Родион Георгиевич. В Павловске Сыровяткин нашел убийцу. Конец вашим шестеренкам!» «Кого он нашел?» — спросил Ванзаров. «А вот пусть это будет для вас загадкой фокуса!» — ответил Лебедев с ехидной ухмылкой. «Я-то знаю, а вы нет. Вот и мучайтесь всю дорогу!» И он подхватил походный саквояж. Великий криминалист всегда был наготове. К любому повороту событий.